Вот вопрос, который собрал множество подписчиков. Своим внешним видом ведущий выражал большое недовольство, но отступать не собирался. Если игроки после гибели могут воскреснуть, то почему местные обитатели лишены такой возможности? К примеру, что будет, если группа игроков перебьет все население какого-либо города? Город, скорее всего, опустеет и разрушится, если его некому будет поддерживать. В далекой перспективе весь виртуальный мир будет принадлежать исключительно игрокам. Местное население сейчас необходимо для адаптации пришельцев, передачи знаний и создания соответствующего антуража. К тому же местные жители тоже могут возрождаться, только делают они это иначе. У них имеется индивидуальная карма, благодаря которой перерождаются их души в новые тела, причем не обязательно человеческие. Благодарю за разъяснение. Эта тема совсем не отражена в описании вашей вселенной. Кстати, тут есть еще вопросы, касающиеся общей продолжительности жизни. Время по ту сторону течет в 4 раза быстрее. Не произойдет ли преждевременного старения живых тел при долгом присутствии в игре? Исключено, категорически ответил гость студии. Наоборот, уже известны случаи омоложения реального тела при воздействии в игре магии жизни. И как вы это можете объяснить? Ведущий попытался изобразить удивление, но сделал это весьма фальшиво. Хотите сказать, магия действует и здесь? Про магию тут ничего не могу сообщить. Наши специалисты считают, телесный возраст – это скорее психологический момент. Эффекты старения наш имплант сдерживает особым образом. Зато обратный процесс при омоложении души оказался вполне реальным. По сути, игра действует на тело как глубокий гипноз. Ощутив и восприняв вернувшуюся молодость там, немного помолодеешь и здесь. Думаю, нынешние единичные случаи вскоре приобретут более массовый характер. А что вы скажете насчет случаев причинения вашим миром реального вреда душевному здоровью некоторых игроков? Случай ведь уже далеко не единственный. Ведущий вновь сел на своего любимого конька обличений. Для всего подобного у нас есть страховка, совершенно невозмутимо ответил мистер Зубатов. Кто не прислушался к нашим рекомендациям и пострадал по своей неосмотрительности, тот все равно имеет большой шанс вернуть утраченное. Наши специалисты способны справиться даже с очень тяжелыми психическими травмами. Опять вы уходите от прямого ответа. Стивен недовольно поморщился. Хорошо, пусть это останется на вашей совести. А теперь расскажите всем нам, почему вы выбрали именно такой вариант своего мира, магическое средневековье? Почему не стали делать виртуального аналога нашей цивилизации, если чуть ли не насильно загоняете своих клиентов в виртуальную реальность? Скажите, зачем вообще вы это делаете? Только честно, без ухода в сторону и очередного перекладывания ответственности на ваших клиентов. Если вы хотите услышать прямой ответ, что ж, готовьтесь его принять, как бы тяжел он ни оказался. Гость студии изобразил подлинную трагичность на своем лице. Наша цивилизация и планета медленно, но верно умирают. Мы своим неуемным потреблением убиваем их. Уже прошли пики добычи нефти, цветных металлов, фосфора. Даже последние разработки месторождений на дне океанов не могут удовлетворить спроса. С каждым годом ситуация становится только хуже и хуже. Скоро нам не будет хватать ресурсов, чтобы просто прокормить существующее население даже в развитых странах. Я не говорю про обеспечение достойного уровня жизни, что постоянно обещают политики своим избирателям. Это просто невозможно в силу объективных причин. И тут появляемся мы со своим проектом. Месячный картридж со всем необходимым для капсулы поддержания жизни обходится примерно в 40 раз дешевле, чем простое питание самыми дешевыми продуктами из магазина. И вся наша химия подлежит полной переработке от начала до конца. Мы не теряем ничего, ни фосфора, ни азота, ни микроэлементов, столь необходимых для жизни. А в виртуальном мире наш клиент получает весь набор полноценного восприятия от потребления самого высокого уровня. Ему не требуется переводить драгоценный бензин, простаивая в автомобильных пробках. Он может себе позволить покупать то, на что в реальном мире никогда бы не решился. Роберт, скажите, так это или нет? Один из главных владельцев корпорации обратился ко второму гостю студии. Все так, мистер Зубатов, ответил тот. За то недолгое время участия в вашем проекте я вспомнил вкус давно забытых деликатесов. Как это ни парадоксально, они там весьма дешевы и вполне доступны. Теперь отвечу на вопрос, почему именно магическое средневековье, а не виртуальная калька с нашей цивилизацией. Опять взял слово главный гость студии. Все дело в товарных знаках, принадлежащих сторонним корпорациям, использование которых делает такое калькирование совершенно невозможным. В нашем цифровом мире все другое, и нет ни одного прямого аналога с реальными товарами, за использование которых пришлось бы не просто платить, а заключать кабальные договоренности. Многие корпорации уже осознали бедственность своего положения в связи с выходом на рынок нашего проекта. Именно их страстное желание сохранять свои прибыли ценой уничтожения последних ресурсов планеты и стоит за запретами нас в некоторых развитых странах. Зажравшиеся паразиты не хотят ничего менять и стараются задавить конкурентов самыми нечистоплотными способами. И вы, мистер Стивен Брок, сейчас старательно отрабатываете полученные от них грязные деньги. Только у вас и у тех, кто за вами стоит, уже ничего не получится. Ваше время окончательно истекло. Всемирная трансляция ток-шоу Стивена Брока с участием мистера Зубатова вызвала в мире огромный резонанс. В некоторых странах люди вышли на улицы с транспарантами в руках, требуя от своего правительства предоставления им возможности заглянуть за неведомую грань реальности. В других местах, наоборот, крепло движение против нового дьявольского соблазна. Толпы фанатиков подхлестывали себя громкими криками, дабы идти крушить все и вся, избавляя мир от невиданной скверны. Мнения резко разделились, одни были за, другие против, и между ними шла активная полемика, нередко переходящая во вспышки рукоприкладства. Но главное, практически никто не остался безучастным, а корпорация сделала на скандалах себе очень хорошую рекламу, и виртуальный мир уже готовился к приему новых миллионов добровольных переселенцев. Глава 1. Водоворот событий. Странные мысли порой лезут в голову, когда тебе предлагают сделать что-то невозможное. К примеру, прыгнуть из магического средневековья в дальний космос. За прошедшее время сама идея мести главным злодеям в моих глазах сильно потускнела. Несомненно, их требуется остановить, однако сначала стоит разобраться с собой. Мои многочисленные попытки выйти в основную реальность из виртуального мира оказались бесполезными. Потому поиск средства отомстить стал очередной надеждой обрести выход. Проверка самого легкого варианта в попытке найти готовый космический корабль закончилась совершенно безрезультатно. Мое пространственное чутье не смогло обнаружить второго навигационного компьютера, как бы я ни старался. Да, это чутье тоже далеко от идеала и пасует в насыщенных магией местах, но тем не менее обычно может подтвердить, существует искомый предмет в природе или нет. В этот раз все вообще глухо. В доступном мне пространстве второго такого компьютера точно нет. Сдаваться же после первой неудачи я не собирался. Инженер я или нет, в конце-то концов. На третьем часу представления ответной части технических разъемов мое чутье уловило далекий сигнал. Есть. Где-то далеко-далеко валяется корабль, с которого техническую хреновину стащил хитрый бог торговли. Мог и сразу показать, где нужно искать кем-то утерянные ценности. Нет, поставил мне сложную задачку, влезть без внешних интерфейсов в тот вычислитель. Магическим взглядом он легко просматривается, но никаких плетений силы в нем нет. Попробуй достань оттуда ценную информацию. Я же поступлю проще. Дальний прыжок сквозь пространство по ощущениям не отличается от ближнего. Что на пару метров прыгать, что на 5000 километров, никакой разницы. Только выходная точка оказалась под водой, и навалившимся давлением меня чуть не раздавило. Когда смог нормально воспринимать окружающее пространство, передо мной открылась величественная картина. На темном каменистом дне озера растянутой цепочкой валялись обломки не очень крупного космического корабля. Их вполне удавалось опознать по характерным очертаниям. Я медленно плыл над ними с ярко сияющими истинным светом руками, как в настоящем космосе над маленьким спутником. Рельеф дна местами напоминал лунную поверхность с многочисленными метеоритными кратерами, валяющимися камнями и неровностями естественного происхождения. Не мудрствуя лукаво, принялся складывать обнаруженные обломки в пространственный карман, начав с самых мелких кусков обшивки. Ох, и непросто это было. Энергии моей ауры маловато для перемещения столь тяжелых объектов, внутри которых находилась вода. Пришлось вытаскивать их магическим захватом на поверхность, ждать, пока стечет лишняя жидкость, и только потом перемещать в сумку. Если бы не старательно создаваемые запасы энергии в великом камне ауры и морском змее, у меня бы ничего не вышло. Больше всего помог камень. Мой собственный лимит к настоящему моменту достиг 1,5 миллионов единиц ауры, но некоторые обломки весили больше 10 тонн. Вот тут и пригодились свойства камня отдавать необходимый запас сразу в течение одного действия, чем не мог похвастаться морской змей. Это и решило проблему. Собрал все до последнего кусочка космических материалов на дне, после чего прыгнул обратно на постоялый двор. Теперь, чтобы достать тяжелые куски наружу, придется опять накопить достаточный запас энергии, изводя себя крайне неприятными аурными истощениями. Беглый осмотр найденных обломков не вызывал у меня особого оптимизма. Восстановить их в прежнем виде совершенно невозможно. Придется заняться тщательным изучением сохранившихся целых блоков и на основе полученной информации строить уже свой собственный космический корабль практически с нуля. Хорошо, если что-то из найденного оборудования как-то удастся задействовать по прямому назначению, и альтернативы использования магии я тут не вижу. При этом нет никакой уверенности в том, что эта магия станет действовать за пределами планеты. Нужно ставить многочисленные эксперименты, запуская в космос автоматические зонды, а не рисковать своей единственной жизнью. Короче, наконец-то у меня появляется великая цель на дальнюю перспективу. Сколько она потребует времени и ценных материалов, даже и подумать боюсь. Мифрил с истинным серебром пойдут в дело десятками тонн, а еще драгоценные камни придется опять озадачиться их промышленной добычей. И один я с такой масштабной задачей не справлюсь. Потребуются сотни людей, причем людей надежных и неболтливых. Где бы их еще взять? Логичный выход только в создании своего клана и постепенном выделении из него особо доверенных личностей. Других вариантов просто не вижу. Значит, крепко столбимся в королевстве, выполняем все задания короля, требуя от него в награду право создать клан на его территории. Занимаемся массовым производством магической продукции, тайной торговлей и контрабандой, копим деньги. Их теперь потребуется просто огромное количество. Учимся в академии, сдаем экзамены, вступаем во все доступные гильдии, вытягивая информацию из их закрытых библиотек. Без нее не найти источников редких материалов, которых даже за деньги много не купить. И без полного понимания сути магии в дальнем космосе делать нечего. А в процессе учебы и заработка с легкостью побеждаем всех здешних врагов, раскидывая их одной левой, ехидно хмыкнул про себя, замечтавшись и забыв про стражей, которые только и ждут удобного момента для знакомства со мной. Стоило только вспомнить о короле, тот сразу же дал о себе знать, с утра пораньше прислав за мной карету и дюжину сопровождающих гвардейцев. Кроме меня король вызывал на аудиенцию еще мою наложницу Рамию. Гвардейцы грубо попросили нас поторопиться и вообще смотрели в нашу сторону весьма враждебно, однако не переходя некоторой границы, за которой начинался смертный бой. Уверенности в своих силах отбиться вполне хватало, благо требования сдать имеющееся оружие нам никто не предъявлял, и все равно очень неприятно чувствовать себя ведомым под конвоем. Рамия вообще струхнула, серьезно считая, что такое отношение к нам исключительно из-за нее. Однако до дворца нас домчали без особых проблем, где сдали на руки дворцовым служакам. Продержав в приемной пару часов, нас наконец-то пригласили к королю. Тот выглядел сильно уставшим, с заметными синяками под глазами. Прошедшие волнения в столице не прошли для него бесследно, похоже, с самого их начала он так ни разу и не прилег. Его усталое величество не стал долго ходить вокруг да около, как было при моей первой встрече с ним, а сразу же решительно перешел к делу. «До меня дошли твои записки, бывший тысячник гвардии», — обратился он к Рами. «Хоть веры тебе лично совсем немного, учитывая твою последнюю хитрость. Надо же, как ты быстро пристроилась младшей женой к благородному, дабы избежать мобилизации. Я прочитал все твои объяснения, но не счел их достаточным основанием для недоверия моим военачальникам. Однако они тоже не показали себя достойно, как ты и предполагала. Потому я могу позволить осуществление твоей мести, но за нее ты должна хорошо заплатить. Я готова на все, ваше величество», — сразу же сказала женщина, позабыв о своем формально подчиненном положении. «Тут, по идее, надо именно меня спрашивать, на что я готов или нет как ее господин. А чем, кстати», — сразу же ей напомнил король Диал I. «Ларамия, ты напрасно лезешь вперед, не спрашивая тех, кого должна. Даже свою судьбу выбирать сейчас будешь не ты, а твой господин Рейдимиус. Тебе лишь останется подчиниться его воле и умереть с честью или просто умереть, как получится. А получится плохо и без чести. Других вариантов я для тебя не вижу». Тут уже я сильно напрягся. «Не люблю, когда судьбу моих людей пытаются решать посторонние люди, пусть они и носят корону на голове». И мое проявившееся возмущение не осталось без внимания монарха. «Для вас у меня, как я раньше и обещал, есть особое задание. Он переключился на меня, полностью вытеснив Рамию из поля своего внимания. Нет, не то задание, о котором мы тогда говорили. Ситуация сильно поменялась, и теперь требуется решать другие задачи. Причем срочно и без особой подготовки. Если вы хотите просто выжить в моем королевстве, мое сегодняшнее предложение даст вам эту возможность. Небезызвестный Лэр Ваза подготовил для вас хитрую ловушку. Причем далеко не одну. Если вы вырветесь из первой, то непременно угодите во вторую. Справитесь и с ней, вас ждет третья. Он мастер интриг и заговоров, переиграть его практически невозможно. Но вы можете нанести упреждающий удар, благо он вполне сочетается с моим желанием и интересом всего королевства Лаира. Итак, вы готовы взяться за тяжелую и весьма опасную работу, наемник Рейдимиус? В случае успеха награда будет вполне соответствующей риску. Трудностями и опасностями меня не напугать. Я картинно пожал плечами, выражая свое безразличие. Но начало вашей речи меня вообще не очень радует. Жизнь доверившихся мне людей уже не в вашей власти. Значит, так, король потер одну ладонь о другую, рассказываю, как все должно произойти. Спорить, чья жизнь в вашей или моей власти, будем позже, если встретимся еще раз. Шансы, в общем, невелики. Итак, едва вы покинете мой дворец и выйдете в парк, Лэр Ваза лично кинет Ларами обвинение в трусости и предательстве интересов королевства. Именно он настоял на вашем вызове сюда, правда, я не дал ему пообщаться с вами до встречи со мной. После его грубых и обидных слов ты, Ларамия, сразу же вызываешь его на поединок чести. Но вместо себя Лэр выставит известного бритера, который и убьет тебя на дуэли. Женщина хотела было вскинуться и что-то сказать, но король остановил ее властным жестом руки, продолжив говорить: «Если хочешь осуществить свою месть и покарать разрушивших твою карьеру и жизнь негодяев, это единственный способ добиться желаемого результата. Потому я сразу же и говорил о высокой цене. Если ты откажешься, то Лэр вскоре убьет твоего господина, и ты тоже быстро погибнешь, оставшись без защиты. Сбежать тебе не позволит. После твоей смерти на поединке Рейдимиус захочет отомстить за тебя главному виновнику, Лэру Вазе». Понимая, что вызывать его на очередной поединок совершенно бесполезно, тот опять выставит вместо себя кого-либо более опытного в этих делах. Он пойдет в свою гильдию наемников и подрядит парочку крепких отрядов, после чего возьмет штурмом особняк Лэра Ваза и убьет последнего вместе со всей его охраной. Король выдержал паузу, внимательно глядя на нас. Я, сказать честно, пребывал в глубоком шоке от всего услышанного, особенно от простоты и обыденности, с которой король говорит такие вещи. Мы для него не живые люди, а шахматные фигуры. И если надо пожертвовать очередной пешкой ради какого-то преимущества в игре, он делает это, совершенно не задумываясь. Но едва я захотел кое-что спросить, монарх добавил: «С этого дела я лично хочу получить все бумаги из красного шкафа, находящегося в подвале особняка Лэра Вазы. Важное условие, их нельзя даже смотреть. Чего-либо утаивать из его содержимого тоже настоятельно не рекомендую, возможность проверки точного выполнения условий у меня есть. Для вскрытия шкафа возьми мою личную универсальную отмычку, она откроет проход в подвал и двери шкафа. Диал первый положил передо мной темный перстень, ее тоже нужно обязательно вернуть. Все прочее меня не интересует и может считаться законной добычей. Взятых в сокровищнице Лэра денег и ценностей должно хватить на оплату услуг наемников и штрафа, который я непременно выставлю за нападение на своего третьего советника. По-другому никак, меня просто не поймут, потому придется платить. А за те бумаги ты, Рейдимиус, сможешь просить у меня любую достойную награду, которая будет в моей власти. Если откажешься от моего предложения, что ж, постарайся сбежать из моего королевства в течение сегодняшнего дня, иной возможности выжить у тебя не останется. И то сильно сомневаюсь, что тебя не перехватит по пути люди Вазы, контролирующие ближайшие к столице дороги. Тебе же, Ларамия, я даю свое слово короля. Если твой господин выполнит мое задание, желанная месть станет реальной. Выходили мы из кабинета короля в исключительно подавленном состоянии. Вот так, оставили нам выход без какого-либо выхода. Сильно хотелось кого-то прибить. Я согласна пожертвовать собой ради твоего дела, тихо сказал Ларамия, крепко прижавшись ко мне. Когда мы остались наедине, ты дал мне возможность почувствовать себя настоящей женщиной, и только одно это стоит в жизни. Не торопись себя хоронить, красавица, ответил я ей, обнимая ее и крепче прижимая к себе. Раз король хочет получить те бумаги, он их получит, а его сценарием мы подотремся. Но как? Женщина-воин громко всхлипнула и была готова расплакаться. Вместо тебя того наглого Лера на поединок вызову я сам, а потом лично наведаюсь к нему в гости, предложил я свой вариант действий. Ты не понимаешь, тяжело вздохнула Рамия. Против тебя выйдет очень сильный поединщик, входящий в пятерку лучших клинков королевства. Потому-то король и предложил мне пожертвовать собой ради успеха общего дела. Обычный бой с оружием и поединок чести заметно отличаются друг от друга. Несмотря на все твои таланты, шансов на победу почти нет. Не беспокойся раньше срока, моя младшая жена, с искрой надежды заглянул я ей в глаза, в нашем мире говорят, на любую хитрую гайку всегда найдется свой болт с подходящей резьбой. И мы еще посмотрим, кто должен входить в пятерку лучших клинков королевства. Чувствую, давно пришла пора там кому-то потесниться. Собственная уверенность в благополучном исходе изрядно подняла настроение, а ожидаемое столкновение совершенно не казалось чем-то опасным. На выходе в парк дорогу нам действительно преградил немолодой дородный господин в дорогом костюме, расшитом узорами из золотых нитей, за спиной которого встала еще дюжина также богато одетых аристократов со шпагами на поясах. Бегло окинув меня полным презрения и затаенной злобы взглядом, дородный господин перевел внимание на мою женщину и со злорадной ухмылкой на губах сказал: «Это ведь ты, предательница Раме, бросившая королевство в трудные минуты из-за своей трусости, спрятавшись за мужской спиной. Мне едва удалось перехватить руку своей наложницы, готовой броситься на него, чем и испортить все дело. Не желаете ли вы ответить за свои лживые слова на поединке чести, сударь?» Шипящим голосом бросил я вызов, ментально подавляя наглого провокатора. Тот мгновенно побледнел, а злорадная ухмылка сползла с его холеного лица. «Как вам будет угодно, благородный господин без рода и племени», злобно фыркнул тот, найдя в себе силы сопротивляться моему влиянию. «Мы можем выяснить прямо сейчас, кто из нас прав, а кто нет. Ближайшая дуэльная площадка находится всего в двух шагах отсюда. Я уже было успел подумать, что Лэр Ваза, а это был именно он, тут не возникало каких-либо сомнений, сам выйдет биться. По крайней мере, на такое сильно рассчитывал, постаравшись максимально вывести его из себя. Иначе бы отложил этот поединок на пару дней и выбрал более удобную для себя площадку, желательно отдаленную от города. Мое ментальное чутье плохо справлялось с фильтрацией помех, исходящих от множества находящихся поблизости людей, особенно если они испытывали сильные эмоции. Здесь же вдобавок присутствовала толпа зрителей, искренне считающих себя простыми свидетелями, от которых фанило просто немилосердно. Когда мы подошли к расчищенной поляне посреди дворцового парка, нас остановила четверка дворцовых распорядителей, которые были хорошо осведомлены о наших намерениях. По давним традициям, перед поединком чести требуется попытаться уладить конфликт иным образом, без обнажения клинков, громко заявил один из них. Готов ли бросивший вызов отказаться от своего намерения, и если да, то на каких условиях? Да, я вышел вперед, показывая, кто является инициатором поединка. Если неуважаемый Лэр Ваза откажется от своих лживых слов, брошенных моей младшей жене Ларами, и публично извиниться перед нами. Желает ли названный господин принести свои извинения? Спросил тот же распорядитель. Нет, категорично ответил опытный дворцовый интриган. Более того, я считаю, что высказался еще слишком мягко про тех, кто забыл слово «долг», а потому больше не имеет чести, как и тот, кто его покрывает. Лэр Ваза сумел справиться с моими мысленными и эмоциональными посылами, которыми я пытался выводить его из равновесия. Он вновь излучал уверенность и яркое самодовольство. Вместо принявшего вызов традиции разрешают выйти на поединок чести благородному защитнику, объяснившему причины такого поступка, которые должны признаваться обществом достаточно вескими. Есть ли среди присутствующих здесь господ тот, кто хочет вступиться за честь Лэра Вазы своим клинком? Распорядитель уверенно вел заранее прописанный спектакль. После его слов из толпы вышел крепкий, достаточно молодо выглядевший аристократ в легком свободном костюме, громко заявив: «Я готов вступиться своим клинком за оскорбленную честь глубоко уважаемого третьего советника Лэра Вазы. Мой древний род Хдеев хорошо известен своей доблестью и отвагой, потому я не могу позволить какому-то почему-то считающему себя благородным нанести ущерб нашему королевству и его видным людям». По сценарию, озвученная защитником причина оказалась достаточно веской. Распорядитель встал между нами и громко сказал: Довожу до участников и свидетелей правила поединка в чести. Поединок проходит до смерти одного из участников. Победитель получает имеющееся у его противника при себе оружие и прочее имущество в качестве законных трофеев. Прочее имущество проигравшего наследуется в общем порядке. Поединок проходит только на специально размеченной площадке в присутствии вооруженных свидетелей, числом не менее 7. Участникам дозволяется использовать любое контактное оружие ближнего боя и исключительно защитную магию без каких-либо ограничений. Нарушившего запрет полагается немедленно уничтожить свидетелем поединка любым возможным способом. То же самое следует за попытку участника покинуть обозначенный предел дуэльной площадки до завершения схватки. Засим прошу всех присутствующих свидетелей расположиться за границей площадки, а участников встать на указанные начальные места и приготовиться к бою. Вот и все, готова очередная сцена большого спектакля. Сейчас я сойдусь со своим противником в скоротечной смертельной схватке, и мне требуется показать свою силу, дабы больше ни у кого не возникало особого желания оскорблять меня или моих женщин словом или действием. Свидетели и распорядители-секунданты предстоящего поединка быстро растеклись по периметру площадки. Я отправил Рамию в сторону от всех остальных, опасаясь ее неадекватной реакции. Выданный приказ ей был однозначен – ждать и держать себя в руках, чтобы со мной не произошло. Пока я отходил к противоположному краю дуэльной площадки, занимая предписанное положение, мой соперник успел выпить какой-то эликсир, резко отбросив пустой флакон в сторону. Мне же потреблять алхимию не требовалось, вполне хватало собственных сил. «Готовься к смерти, глупый чужак!» — громко крикнул бритер, обнажив золотую рапиру, ярко сверкнувшую в солнечных лучах. Достав клинок духа из ножен и легко взмахнув им, ловя чувство слияния со своим оружием, я стал неспешно приближаться к противнику, едва не пропустив его стремительный бросок. Несмотря на разделяющее нас расстояние почти в 5 метров, бритер кинулся вперед с совершенно невероятной для простого человека скоростью. Мое развитое восприятие позволило лишь частично уклониться от его рапиры, стремящейся перебить горло коварным ударом снизу вверх, в самый последний момент. Ни щит силы, ни моя аура не оказали какого-либо сопротивления клинку противника, он игнорировал все защиты. Скорость сближения не позволила бритеру довернуть клинок, но в месте контакта на шее образовалась внушительная царапина, которая быстро затянулась за счет огромного запаса жизненной силы в организме. Мне удалось ударить своего противника лишь свободной рукой, да и то вскользь, после чего тот разорвал дистанцию. Надо же, его скорость и сила практически не уступают моей, а тактика совершенно не вписывается в привычные схемы, успел подумать я, когда бритер атаковал второй раз. Теперь я уверенно заблокировал его клинок своим, но тот опять сумел полоснуть по моей щеке длинным кинжалом, появившимся в его левой руке, и полученная рана, полыхнув резкой болью, не торопилась затягиваться сама собой, как, по идее, должна. Более того, я вдруг ощутил, как от нее во все стороны быстро распространяется очень неприятное жжение. Магический яд. Пришла запоздалая мысль в момент уклонения от очередного стремительного удара перекатом по земле и попытки зацепить ноги противника своим клинком. Только таким неожиданным образом можно как-то противостоять совершенно нестандартной технике, ломающей все мои стереотипы обращения с легким клинком типа рапиры. Я все же хорошо резанул его на излете, однако мой успех не принес предусмотрительному бритеру какого-либо вреда. Под его разрезанными штанами на секунду ярко блеснул металл. Теперь он не торопился атаковать, довольно заметив, как с моей щеки стекает красная струйка. Куда ему спешить, когда все необходимое вскоре сделает яд, попавший в мою кровь? Делаю необходимые манипуляции со своей жизненной силой для нейтрализации этой опасности, продолжая показывать ослабление сил тяжелым дыханием и прогрессирующую потерю сознательного контроля, дерганными движениями. О свойствах подобного яда мне было хорошо известно, как и о возможных методах противостояния ему. Пришлось тщательно изучать потенциальные опасности, способные нанести мне реальный вред. Через пару минут я должен упасть, окончательно потеряв сознание, но мой визави решил красиво закончить поединок, пронзив меня своим клинком. Его главной ошибкой стала игра на публику, предвкушавшую долгожданный финал с моей смертью, потому он попытался поставить окончательную точку красивым пируэтом. Ментальное чутье наконец-то смогло определить предстоящий ход противника. Такая показуха совершенно непростительна, увернувшись от прямого сильного удара. Я резко пробил ему в голову из весьма неудобного положения своим клинком, перекинутым в левую руку, когда он не ожидал чего-либо подобного, раскрывшись на какую-то долю секунды. Со стороны зрителей раздались громкие крики возмущения, и понеслись ментальные посылы, от которых должно портиться настроение и даже здоровье, но в мою сторону никто не бросился с оружием в руках. Наоборот, публика почему-то предпочла быстро удалиться от места завершившегося поединка, чего-то явно опасаясь, оставив меня и совершенно ошеломленную Ромею наедине с телом поверженного бритера. Даже надменные распорядители-секунданты исчезли вместе со всеми остальными. Осознание победы омрачилось тяжелейшим психологическим откатом. Только сейчас до меня дошло, как близко прошла сама смерть, едва не коснувшись своей костлявой рукой. Все мои способности оказались совершенно недостаточными, дабы легко одолеть местного мастера клинка. Благодаря неизвестному эликсиру его скорости сила почти сравнялись с моими, а огромный опыт именно поединков чести дал ему поистине решающее преимущество. И лишь счастливая случайность позволила мне избежать гибели и одержать трудную победу. Но этот бритер, по словам Рами, не является лучшим в королевстве, и второй раз может так не повести. Моя цель – показать всем нежелательность вызова меня на последующие поединки, тоже не достигнуто. Все зрители оценили, что я переиграл соперника скорее хитростью, чем силой, заметно уступая ему во всем остальном. Потому не надо тешить себя напрасными надеждами. Следующий поединок состоится в самые ближайшие дни, если не произойдет чего-либо особо выдающегося. Заметив формирующийся над телом поверженного мастера клинка из рода Хдеев янтарный шар, я резко протянул к нему руку. Для собственного выживания мне нужен весь его опыт, потому обойдется он без перерождения. Поглощение чужой души изрядно встряхнуло меня, наполнив ощущением неслыханной мощи, которая спала через несколько минут. И пока рядом, кроме моей женщины, никого не было, я полностью раздел своего бывшего противника, подобрав трофей. Взглянув на него взором силы напоследок, мысленно выругался. От мертвого тела во все стороны кругами расходилась заметная темная волна. Посмертное проклятие. Пришла очевидная догадка, надо быстро уводить отсюда Ромею или держать ее рядом с собой. Теперь понятно, что так напугало зрителей. Найдя пустой флакон из-под эликсира для последующего анализа, мы быстро покинули дворцовый парк, выйдя в город через открытые ворота. Никто нас не преследовал и даже не сопровождал, только редкие прохожие иногда бросали в нашу сторону любопытные взгляды. Тем не менее гнетущее фоновое чувство постороннего взгляда постоянно преследовало меня, не позволяя расслабиться и облегченно вздохнуть. Едва мы отошли от дворцового комплекса на пару кварталов, на моей шее завибрировал связанный амулет. Нам всем настоятельно предлагают собирать свои вещи и немедленно переселяться. Ладья сообщала достаточно неприятное известие, и вполне очевидно, что это напрямую связано с прошедшим поединком. Охране постоялого двора сильно не хочется сталкиваться с теми, кто вскоре заявится по нашей душе. Нам недвусмысленно предлагают бежать, самостоятельно решая возникшие проблемы. Такой жирный намек сложно истолковать неправильным образом. «Быстро собирайтесь и следуйте в центр города к площади свидания и там ждите нас», ответил я своей второй младшей жене, если считать первой богиню Лиеву. «Можем укрыться на моем хуторе», сказала Ромея, после того как озвучил ей последние новости. «Стоит сейчас навестить моего брата. Он передаст права на него и близлежащую землю тебе в собственность, когда узнает, что ты для меня сделал». Действительно, старший брат Ромей Лердарин принял нас весьма радушно. Его уже кто-то известил обо всем происшедшем в дворцовом парке, и он прекрасно осознавал возможные последствия подобного события, потому сначала предложил нам временно спрятаться у него в городском особняке. Но я решительно отказался перекладывать на его плечи свои беды, сказав, что подобное трусливое решение нанесет непоправимый урон моей чести. Опасность следует встречать с оружием в руках, а не укрываться за спинами многочисленных охранников. На самом деле мне не хотелось прежде времени показывать кому-либо из посторонних свои реальные возможности в деле использования магических вещей и самой магии. На хуторе Рами можно устроить нежданным гостям очень теплую встречу, благо все необходимое для этого имеется в наличии. Лэр Дарин согласился передать мне в пожизненную собственность часть земель своего рода, с условием предварительного заключения наследственного контракта, по которому в случае моей гибели они опять возвращаются к нему или его прямым наследникам. В меня он не сильно верил и пошел на подобное, лишь поддавшись уговорам младшей сестры. Занимаясь подготовкой местности вокруг хутора Рами к обороне, я продолжал размышлять над прошедшим поединком. Несмотря на обучение у лучшего мастера погибшей империи, я не смог полностью реализовать полученный опыт. Высший вампир Шот в первую очередь готовил из меня убийцу, а не дуэлянта. Если мне и удалось превзойти своего учителя, то это не сделало меня настоящим абсолютом. За прошедшие века искусство оружного боя серьезно изменилось, и одной силы со скоростью уже совершенно недостаточно для уверенной победы над опытным противником. Техника владения легким клинком шагнула далеко вперед. Именно об этом некогда и говорил наставник, рассуждая, что дальше я должен совершенствоваться сам, регулярно встречаясь с другими противниками. Потому моя излишняя самоуверенность оказала мне плохую услугу. Нельзя недооценивать врагов, считая их заведомо слабее себя, тем более тех, кто всю жизнь посвятил искусству смертельных поединков. Поверженный бритер оказался великолепно экипирован редчайшими артефактами. Адамантовая рапира и такой же отравленный кинжал являлись подарком давно ушедшего бога Амана какому-то древнему герою, основателю рода Хдеев. Мне досталась настоящая родовая реликвия, действующая только в руках кого-то из этой семьи, всех прочих она лишала силы. На меня же подобный эффект почему-то совершенно не распространялся. Это оружие полностью игнорировало аурные и магические щиты. Впрочем, мой клинок духа тоже обладал подобным свойством. Бритер имел артефакт энергетического щита в виде невзрачного браслета на руке, формируемая им защита являлась по-настоящему многослойной, одинаково эффективно действующей против магии и физических атак при достаточно низком потреблении энергии из ауры. Такой браслет не стыдно надеть и мне самому, так как повторить подобный артефакт или создать что-то близкое по своим свойствам удастся очень нескоро. Также для себя оставлю и адамантовую нательную броню неизвестной прочности, похожую на тончайший шелк. Металлическое белье плотно облегало тело от шеи до самых щиколоток, не отличаясь по внешнему виду от настоящей кожи, и снять его можно лишь по собственному желанию или после наступления смерти, когда оно становится растяжимым. Хорошо, хоть никакой личностной привязки в нем не нашлось. К пониманию причин столь высокой силы и скорости бритера приблизило изучение его лечебного пояса. Первый подобный артефакт достался нам с поверженного Ладии Лира Вазы, сына того самого дворцового интригана, пожелавшего непременно сжить меня со свету. Но в том имелась привязка к владельцу, которую я до сегодняшнего дня никак не смог удалить. Трофейный пояс являлся полным аналогом первого, разве только без активированной личностной привязки. Потому мой перстень детально показал его свойства. Кроме постоянного поддержания здоровья, артефакт обеспечивал быстрое преобразование жизненной силы в энергию ауры и обратно с минимальными потерями и кратковременное пиковое увеличение свойств организма и ауры владельца. Мне такой пояс не очень нужен, как маг жизни я могу проделывать подобное своими силами, благо теперь знаю, как это правильно делается. Заодно разобрался с механизмом личностной привязки, освободив от нее первый трофей. Вечером обрадую кого-то из своих девушек обновками. И напоследок выяснил тайну примененного эликсира, который оказался кровью неизвестного древнего существа, по мнению перстня-определителя, благодаря употреблению которой внутрь человек становился сильнее и быстрее примерно в 20 раз на 15 минут, после чего наступал откат, длящийся 5 дней. Остальные подробности я рассчитывал узнать из кошмарных снов, которыми меня одарит поглощенная душа, но в ближайшие дни спать мне точно не придется. Глава 2. Покоя не ожидается. До самого вечера я методично плел паутину сигнальных сетей вокруг нашего маленького форта. Девушки же под руководством Рами готовили к обороне бывшую конскую лечебницу. В том, что гости к нам пожалуют в самое ближайшее время, ни у кого из нас не имелось каких-либо сомнений. И этих гостей придется торжественно встретить, накормить и развлечь, дабы никто не ушел обиженным. Потому готовились всерьез. Вместо одной сигнальной сети я выстраивал сразу две. Первая являлась самой обыкновенной, подобные сети ставятся дорогим амулетом. Несмотря на хорошую репутацию и широкое распространение, обмануть такую сигнальную систему относительно просто. Воровские амулеты и средства местных спецслужб могли блокировать шумом датчики присутствия, а опытные маги способны обрывать и перемыкать сигнальные каналы. У меня же данная сеть послужит средством маскировки второй, созданной с учетом всех известных способов противодействия. В принципе, я мог полагаться на радар в своей шляпе, но система обороны основывалась на активном применении магических ловушек. потому без сигнальной сети никак не обойтись. Моя собственная сеть в принципе не должна обнаруживаться местными магами. Каждый ее узел являлся миниатюрным автономным амулетом, выполненным из частички истинного серебра. В нем размещались рабочие магимы, реагирующие на вибрации и изменения плотности почвы вокруг себя и обменивающиеся друг с другом информацией короткими импульсами. В режиме ожидания излучение силы полностью отсутствует. Когда какой-либо узел обнаружит смещение почвы или близкую вибрацию, он сообщит об этом на другие близлежащие узлы. Заметить такой обмен сложно даже мне. А для маскировки периодического фонового опроса статуса узлов и пополнения их энергии служит первая сигнальная сеть. В нее я тоже внес дополнительное усложнение. Стандартные сигнальные каналы получили переменные индивидуальные цифровые коды. Если кто-либо намеренно оборвет такой канал, сеть сразу же определит место обрыва, причем сделает это совершенно незаметно для вредителя. После монтажа сетей пришло время установки ловушек. На них пошли боевые свитки моего собственного производства, с зарядами молнии и хладных шаров. В отличие от огненных шаров, последние не приводят к пожарам. К тому же против них далеко не каждый магический щит окажется достаточно эффективным. Они не всегда наносят смертельный урон при попадании, но надолго выводят человека из строя, серьезно обмораживая его конечности. Их существенным недостатком является низкая скорость формирования и медленное движение заряда в воздухе, потому хладные шары остаются совершенно невостребованными местными воинами и магами. Но если гости пожалуют к нам ночью, недостатки обратятся в достоинство. Если огненный шар становится хорошо заметным уже при формировании, то с ледяными гостинцами наши гости познакомятся только при непосредственном контакте. Напоследок я установил в доме трофейный амулет стационарного щита силы, полностью заполнив имеющийся в нем накопитель. По идее, его бы стоило капитально переделать. Такой амулет щита надежно перекроет подземный ход или прикроет небольшой объект на поверхности, ибо для защиты большого объема пространства его встроенного накопителя откровенно недостаточно. Но в нашем варианте обороны хутора от щита требуется выдержать лишь первый массовый удар боевой магии, если тот действительно будет, после чего в дело вступят ловушки и защитники. Приготовьтесь, враги подходят со стороны леса, три отдельных отряда, примерно по 20 бойцов в каждом. Передал я своему женскому отряду информацию о незваных ночных посетителях через связанный амулет. Судя по их движению, два отряда пойдут с разных сторон, выбив основные и задние ворота, а третий останется на подхвате, он отстает от первых двух. Действуйте по предварительному сценарию, дайте им проникнуть на огороженную территорию, там больше ловушек. Обо мне не беспокойтесь, если не справитесь, приду на помощь. В настоящий момент я находился в нескольких километрах от хутора, превращенного в импровизированный укрепрайон. Поступить именно так толкнула резко обострившаяся в последние часы паранойя. Если мой главный противник не дурак, он не поставит все только на одних бойцов, которые сейчас пойдут на штурм. Те сыграют лишь отвлекающую роль. Основной же удар нанесет кто-то другой. И моя задача перехватить его до этого момента, воспользовавшись преимуществом в своей технической оснащенности. Так и есть, радар в шляпе показывает, как в стороне от боевых отрядов на самой кромке леса появляется совершенно непонятная засветка. Человеческих аур и тепловых контуров не обнаруживается, зато она периодически мигает мощными магическими вспышками. И до нее слишком далеко, чтобы воспользоваться ментальным чутьем, а активная магия препятствует пространственному взору. Накинув на себя плащ рейнджеров Залесья, обеспечивающий превосходную маскировку в первую очередь от магического обнаружения, быстро перемещаюсь поближе к обнаруженной опасности. Заметив раскинутую сигнальную сеть противника, достал воровской браслет и прошел через контрольный периметр совершенно незамеченным. Датчики присутствия сети оказались самыми обычными, зато сигнальные каналы имели какую-то незнакомую защиту. Изучать ее буду позже, пришла пора познакомиться ближе с троицей магов, склонившихся над какой-то толстой трубой, закрепленной на массивном треножнике. Доходящие от них эмоции говорят о сосредоточенности и предвкушении того момента, когда настанет время задействовать свое оружие. Против кого оно направлено, не вызывает никаких сомнений. Идущие сейчас на штурм воины должны всего лишь войти на территорию хутора, большего от них не требуется. Маги оказались так увлечены своим занятием, что позволили мне подойти к ним практически вплотную и встать за спины. Зря вы, ребятки, не активировали свои щиты, понадеявшись на сеть, довольно подумал про себя, всаживая в них парализующие заряды и одновременно срывая с шеи одного связанный амулет. 2 секунды, и все кончено. Вот так должен работать убийца моего уровня, а не скакать козликом со шпагой в руке. Осадный боевой резонатор, за инструкцией по применению обращаться к своему непосредственному командиру, кратко сообщил перстень-определитель, когда я направил его луч в непонятную магическую штуковину на треножнике, добавив: «Разрешено к владению только магом королевского войска, частным лицам владение категорически запрещено под страхом каторжных работ». Никаких дополнительных пояснений явно не предполагалось, обращаясь к своим командирам, и все. Логичная ситуация. Придется допрашивать пленников, хотя вначале их стоит избавить от всех лишних магических побрякушек, коих оказалось совсем немного. Только у самого главного мага, одарившего меня связным амулетом, обнаружилась пара неплохих боевых жезлов. У оставшейся парочки ничего, кроме простеньких лечебников, при себе вообще не нашлось. Бедные маги мне тут попались. Только один из них выглядит солидным дядькой, остальные вообще сопливые юнцы. Тем не менее они зачем-то пожаловали сюда, притащив устройство с пугающим названием «боевой резонатор». А в это время над нашим хутором стали вспыхивать электрические разряды молний. Вражеские отряды вошли на огороженную территорию, попав в щедро расставленные специально для них ловушки. Даже здесь, на большом отдалении, были хорошо слышны вопли обмороженных людей. «У нас все», — через 15 минут доложилось по связанному амулету Ромея. 42 потенциальных пленника разной степени целости и 17 трупов. Твой следящий амулет удравших из западни не обнаружил. Наши потери составляют пара ворот, большая дыра в заборе и отключившийся щит. Прорвавшиеся наемники целенаправленно били именно в него. Наемники? Сильно удивился я. Да, гильдейские наемники, ответила женщина после паузы, видно что-то выясняя. Кто их нанял, сами они не знают, заказчика через гильдию не проверяли, соблазнившись тройным тарифом и обещанием дополнительной премии после выполнения задания. Им приказали только блокирование всех присутствующих на хуторе, серьезного отпора никто не ожидал. После им предлагалось дождаться людей заказчика, которые станут уже сами разбираться с нами без их помощи. В общем, на первый взгляд, работа выглядела легкой и почти безопасной. Подлечите пострадавших, дабы они благополучно дожили до завтрашнего разбирательства, меня пока не ждите, выдал я необходимые инструкции, крепко задумавшись относительно возможных последствий происшедшего. Сложившаяся ситуация выглядела очень некрасиво. Польстившиеся на щедрую оплату наемники конкретно попали. Свалить вину на подставившего их под наш удар нанимателя они не смогут. Строгие правила относительно проверки заказчиков услуг наемников через гильдию существуют не просто так. Они способны защитить как раз от попадания в подобную ситуацию. Теперь же мало того, что их личная и отрядная репутация сильно упадет, им придется заплатить за весь нанесенный ущерб и даже ту магию, которой мы их приголубили. Боюсь, им придется отдать все полученные авансом и даже влезать в долги, дабы полностью расплатиться. В общем, я тем мужикам сейчас сильно не завидую. Гильдия гарантированно встанет на нашу сторону. Применяя боевую магию, мы были в своем праве, находясь на своей земле. Интересно, почему среди напавших наемников не нашлось ни одного игрока, коим гибель не страшна? Их сейчас уже хватает среди наемных отрядов. Тут явно скрывается какая-то подлянка, которую нужно своевременно обнаружить, дабы не попасть в очередную ловушку, о которой предупреждал меня король. На допрос магов особой надежды я не питал. Если они связаны специальной клятвой, вытянуть из них лишнее слово не получится. Почему баронство ток напало на нас? Между вами и родом Вазы вроде как действует негласный договор. Неужели вы не заметили мой знак причастности на плаще? Тихим голосом спросил главный среди парализованных магов, очевидно приняв меня за рейнджера баронства. Такое интересное дело полностью меняло все мои прежние планы. Клиент уже хорошо проговорился, раскрыв своего хозяина. Я уж было начал переживать, что тут кто-то мне на помощь от короля захотел прийти, случайно попав под мою раздачу, однако нет, и столь заманчивой возможностью выдать себя за кого-то иного стоит непременно воспользоваться. Интриги – это такие милые игрушки, в которые можно поиграть и вдвоем. Можете забыть про все знаки и договоры, грубо ответил магу. Ваш хозяин больше не исполняет своих обязательств, и вы еще покушаетесь на нашу добычу. Вы хотите сказать, обитатели того хутора, ваша добыча? Сильно удивился Мак. Не все, лишь один небезызвестный вам мужчина и три женщины. Только они пока об этом еще не знают. Нагло заявил я ему. А за грубое вмешательство в наши планы я заберу вашу игрушку. Она барону гораздо полезнее, чем вам, и в дополнение потребую полного рассказа о ваших интригах и хозяине. Он нам хорошенько задолжал в последнее время, пришел срок платить. Вы же знаете, я не смогу ничего рассказать из-за клятвы верности. От мага чувствительно потянуло смертельным страхом. Клятва мешает тебе говорить, однако думать-то она не запрещает. Так, спрашивал я его, будучи уверенным в своей правоте. Потому я сейчас начну задавать вопросы, а ты, старательно думать над ними. Если мне понравятся твои мысли, вы трое останетесь живы и даже здоровы. Достав малый камень разума и нацепив на голову мага по-быстрому сделанный обруч из истинного серебра для создания достоверной картины событий, приступил к ментальному допросу. Ох, и непросто это оказалось. Мысли пленника слышались хорошо, но они постоянно путались, и от него тянуло страхом и букетом других не самых приятных эмоций. Однако постепенно процесс пошел. Я выяснил у него про боевой резонатор и то, чем маги собирались ударить по хутору. Убивать меня и моих женщин они не пытались, так как, по их сведениям, на нас имелись персональные амулеты с магическим щитом. В их задачу входило полное уничтожение отрядов наемников, не обладавших подобной защитой, которые якобы были официально наняты мной для ночной атаки на особняк Лыровазы. Такая хитрая комбинация позволяла конкретно подставить меня перед гильдией, сделав нас прямыми врагами. Откуда Лэр узнал о выданном королем задании, маг не знал. Он вообще многого не знал, ибо против меня сейчас работала большая команда исполнителей. После удара по хутору магам предписывалось подать сигнал другим людям, запускавшим следующую цепочку действий. Боевой резонатор, который они собирались применить, пустив разрывные воздушные волны, раны от которых сильно похожи на воздействие холодного оружия, оказался украденным во время недавних волнений из королевского арсенала. Для работы с ним требовалось три мага-оператора, один с управлением не справлялся. Потому для меня сия игрушка пока совершенно бесполезна, годна лишь для исследований, в результате которых может появиться дальнобойное магическое оружие массового поражения. Под самый конец допроса, когда я и пленник уже почти выдохлись, мне случайно удалось наткнуться на особенно ценные сведения. Из особняка Вазы за пределы города шел подземный ход, один из выходов которого находился совсем рядом. Маги именно по нему сюда и подошли. Выяснив все необходимое, решил сразу же реализовать полученную информацию на практике. Лежите тут тихо до самого рассвета, если не хотите получить отравленную стрелу в спину, сказал я пленникам, уже почувствовавшим ослабление пут паралича. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Лэр Ваза сегодня спал исключительно спокойным сном усталого младенца. Его покой защищали не менее трех десятков бойцов, которым помогали сложнейшие магические конструкции. Столько сигнальных сетей, ловушек и запоров, а все зря. Хитрый вор незаметно пробрался в сокровищницу, довольно потирая руки. Тут столько всякого добра, даже и не знаю, с чего начать, думал я про себя, осматриваясь по сторонам. Вот и красный шкаф, о котором говорил мне король, сейчас узнаем, что ему так сильно хотелось получить. Закладные и компромат, крупные надписи над полками с многочисленными папками совершенно недвусмысленно говорят сами за себя. Шкафчик оказался весьма непрост, магия в нем набита под самую завязку. Я бы все равно смог его вскрыть своими силами, вот только времени на это ушло бы не меньше пары дней. Зато королевская отмычка решила вопрос всего за минуту. Как и раньше, позволила легко пройти закрытые двери подземного хода и проникнуть в сокровищницу. Эту отмычку явно сделал тот же великий мастер, который до этого создал перстень агента тайной канцелярии и высший амулет вора. Его почерк хорошо узнаваем. Мои нынешние возможности даже полностью считать ее не позволяют, не говоря о повторении своими силами. Слишком много там всего напихано и хорошо замаскировано. Возвращать королю такое чудо совершенно не хочется. Задумавшись о том, как передавать заказчику найденные бумаги, достал из своей сумки забытый мусор, а именно, аукционные коробки, в закрытом состоянии не позволяющие определить внутреннее содержимое с помощью взора силы. Не глядя, быстро распихал бумаги по коробкам и убрал их обратно, закрыв шкаф. Шкафчик хорош, жалко, намертво приделан к стене, иначе бы прихватил его целиком вместе со всем содержимым. Пора прибрать тут и все остальное, не прибитое гвоздями к полу и стенам. Вот, К примеру, те сундучки, весом по 110 килограммов, а в каждом таком сундучке находится по 50 тысяч местных золотых без единой крупинки настоящего золота внутри. Хороший запасец наличности хранил тут дворцовый интриган. 1,5 миллиона монет скромному воришке вроде меня лишними не станут, благо проблем с выносом ценностей у него нет. Следом бесхитростно обчистил неплохой арсенал. 2,5 сотни нательных стальных кольчуг тонкой работы с магическим упрочнением, хитрые мечи с усиливающей магией, многозарядные малогабаритные арбалеты, к ним в комплекте 4 больших сундука пробивных болтов, еще пара сундуков с неплохими амулетами, преимущественно щиты и лечебники, немного боевых жезлов и прочая полезная простым воинам мелочь, одежда для воинов, доспехи и магические свитки в приличном количестве. Судя по всему, этот арсенал предназначался для вооружения крупного штурмового отряда, который легко провернет дворцовый переворот. Ничего особо выдающегося среди всего этого добра нет, все хорошие и весьма дорогое, но не претендующие на звание эксклюзивов. Такое добро может вскоре пригодиться, когда положительно решится вопрос с созданием своего клана. Если набирать своих бойцов, то найдется, во что их одеть и чем вооружить без лишних финансовых затрат. Обчистив сокровищницу и арсенал, уже было собрался в обратный путь, напоследок еще раз окинув помещение взглядом силы. Одна из стен раньше показалась мне немного подозрительной. Так и есть, стена эта не последняя, за ней скрывается еще одно помещение. Поискав, обнаружил специальное место, где удалось вновь применить королевскую отмычку, открывшую небольшой проход. Вот она, настоящая сокровищница, предыдущая предназначалась для отвлечения внимания. Возникла в голове мысль восхищения, после того как осмотрел первый попавшийся сундук. Драгоценные камни, много самых разных драгоценных камней, сваленных вместе без всякой сортировки. Во втором сундуке лежали чистейшие мифриловые полосы общим весом под 100 кило. Еще 3 дюжины сундуков с тем же ценным содержимым стояли стройными рядами по 4 штуки. Лэр знал, в чем стоит хранить свои настоящие сбережения на черный день, еще не догадываясь, что этот самый черный день уже настал вместе с моим появлением в его подвале. Чистый мифрил в 7 раз дороже настоящего золота на аукционе стоил, не говоря про те золотые. Редчайший легкий металл, идущий на самое дорогое оружие и броню, дороже лишь адамант, и без него тут тоже не обошлось. Несколько артефактных кинжалов, пара мечей, 3 рапиры и 1 дюжина тончайших кольчуг обнаружились в одном из осмотренных сундуков. Сильно порадовала парочка практически невесомых шлемов из этого же божественного металла. Почему-то шлемы здесь вообще не сильно распространены, а ведь голова, по идее, самое уязвимое место человека. В обчищенном прежде арсенале их только 1 сиротливый десяток попался. Может, местные воины немного не тем местом думают, потому шлемы полагаются только командирам. Следующий сундук одарил меня небольшой коллекцией редчайших магических вещей, в которой глаз сразу же отметил парочку знакомых лечебных артефактов в виде нательных поясов. Активной личностной привязки не имелось ни у одного. Разбираться с остальным стану в другом месте, прибираю в свою безразмерную сумку ценности вместе с сундуками. Все, в этой сокровищнице больше ничего нет, кроме еще одного шкафа для бумаг, в этот раз белого цвета и не имевшего магического запора. Потянул за ручку, и он открылся. Про этот шкафчик король ничего не знал, а зря. Беглый осмотр содержимого недвусмысленно говорил об исключительно высокой его ценности. Наш 3-й советник, оказывается, является вражеским агентом и благополучно работает на разведке нескольких других королевств одновременно. Тут собрана вся картотека на нелегальных резидентов, шпионов и прочих лиц, которые только притворяются добропорядочными подданными короля Диалы I. Оставлять себе такие бумаги категорически нельзя. Тут уже начинается настоящая мировая политика, для которой я пока совершенно не дорос. Часть из них вообще никому нельзя передавать и даже показывать. Вот, к примеру, карты городских подземелий столицы. Тут и тайные ходы, ведущие в королевский дворец, наглядно обозначены. Показаны места ловушек, посты охраны и многое другое. Короче, пока оставлю я этот архивчик себе, спрятав куда-то подальше в своем пространственном кармане. Возможно, некоторую часть папок с вражеской агентурой позже предложу королю в обмен на его отмычку. Так, а этот рычажок тут что делает? Мысленно спросил сам себя, замечая лишнюю деталь внутри опустевшего шкафа. Нажимать его боязно, однако никакой опасности не чувствуется, сильной магии тоже не видно, лишь укрепляющие стены плетения сильно и мешает мне видеть через них. Будь что будет, решительно давлю на рычаг, приготовившись мгновенно прыгать сквозь пространство. С легким щелчком шкаф отъезжает в сторону, открывая проход в следующую комнату. Портативный портал. Чуть не вскрикнул от удивления и радости, сразу же опознав увиденное. Конструкция состояла из трех внушительных магических жезлов, стоящих на треногах, одного основного, содержащего главную транспортную магему, и двух вспомогательных, обеспечивающих систему энергии и формирующих замкнутый круг переноса. Такие порталы не очень уступают большим стационарным транспортным узлам на специальных городских площадях, и даже кое в чем превосходит их, в той же возможности быстрого переноса с одного места на другое. Правда, потом их требуется настраивать с помощью специального перстня-амулета. Сколько может стоить такая редкость, даже и задумываться не стану. Но мы ведь за него платить никому не собираемся, так, вот-вот, берем задарма и быстро уходим. Тихо стырил и ушел, называется нашел. Лишь бы меня со всем этим богатством позже никто не спалил. А ведь искать станут, зуб дам. Чужой, естественно. Пока в подвал никто из обитателей особняка не сунулся, устроил хозяевам качественную инсценировку выноса ценностей большой группой носильщиков. Аурные следы моя амуниция благополучно подотрет, зато обычных следов останется больше, чем надо. Тут и отпечатки подошв разных сапог, вот и пригодился запас всяких малополезных трофеев, следы волочения тяжестей, полностью разряженные накопители магических ловушек, грамотно вскрытые сигнальные сети. С последними я вообще не церемонился, отыскав в том же подвале центральный управляющий амулет. Возникла идея вообще обрушить особняк вместе со всеми его обитателями, отключив главный магический накопитель. Но тогда накроются планы перекладывания ответственности за дерзкое ограбление на криминальное баронство. Пускай Лэр Ваза и тамошний барон выясняют отношения друг с другом, а я скромно постою в стороне и посмотрю, чем дело закончится. Только для короля придется что-то хитрое придумывать. Как объяснить ему появление запрошенных бумаг, ибо некто Рейдемиус к тяжкой беде, неожиданно постигший его третьего советника, оказался совершенно непричастен. Доведя фальшивые следы до скрытого прохода, оканчивающегося в реке, из последних сил прыгнул сквозь пространство на наш хутор в состоянии, близком к полному упадку сил. Умаялся за сегодняшние сутки, а еще кошмарные сны чужой души идут по плану. Но начатую работу требовалось непременно закончить, и я довел ее до конца. Теперь пусть кто-то ищет многочисленные лодки, на которых уплыли несметные богатства Лэра Вазы в неизвестном направлении. Пожелаем ему всяческих успехов в этом практически безнадежном деле.